Первая цитата. Государь рассмеялся. Людей талантливых всегда достаточно. Помнишь ли ты время, когда их не было? Талант – всего лишь орудие, которое нужно уметь применять. А посему я и стараюсь привлекать к себе на службу способных людей. Ну а коли не проявляют они своих талантов, и нечего им на свете жить. Если не казнить, то что прикажешь с ними делать? Баньгу. Вторая цитата. Пьяный валяется, ограблен на улице, а никто не помилует. Проспались бедные с похмелья. Оно и самим себе сором. Борода и ус в блевотине, а от гузна весь и до ног в говнех. Протопоп Авакум. В сущности, это два полярных состояния интеллигенции, между которыми ее и крутит, время от времени выбрасывая аж за край. Прикормленность и сравнительное благополучие при том или ином деспоте, возможность работать не для себя, разумеется, а для него, но все-таки неоспоримая возможность реализовать свои способности и таланты. Зато, однако, полная зависимость от деспота, вплоть до живота своего. Но действительно, если не проявил таланта с пользой для деспота, что с тобой делать? Не оставлять же самого по себе. Делать-то с тобой владыка что-то должен, ведь он постоянно что-либо делает со всеми. И на другом полюсе полная ошеломленность после опьянения свободой, которая на утро оказалась совсем не похожа на ту, долгожданную, полная личная ненужность в новом мире. Никто не помилует, потому что не для чего.